Глава шестая. 14 месяцев назад. Четверг, 10 июня 1976 года. Труп обнаженного мужчины лежал в центре чуть наклоненного стола для вскрытий, расцвеченный кровавыми надрезами во многих местах. — Кто это? — спросил Клингер. — Он работал на Леонардо, — отозвался Салсбери. Комната, в которой находились они трое, освещалась лишь двумя лампами под колпаками, подвешенными в центре потолка над прозекторским столом. Три стены были заставлены компьютерным оборудованием, пультами управления, мониторами, блоками питания. Вспыхивающие и мерцающие огоньки работающей электроники зловеще мигали зеленым, голубым, желтым и бледно-красным в окружающей полутьме. 9 телевизионных дисплеев, большие кубы с лучевыми трубками, были закреплены высоко на трех стенах, а 4 экрана были установлены на потолке, и все они излучали слабое голубовато-зеленое свечение. В этом жутком освещении распростертое тело было похоже не на тело обычного человека, а скорее на бутафорский манекен из фильма ужасов. Кротко, почти преисполнившись благоговения, Даусон произнес. Его звали Брайан Кингман. Он состоял в моем личном штате. — Долго? — поинтересовался Клингер. — 5 лет. Покойному было около 30. Его тело отличалось прекрасным сложением. Он умер 7 часов назад, и признаки разложения начали проявляться. Кровь стекла в нижнюю часть тела, застаиваясь в коленях, бедрах, ягодицах, которые были пурпурного цвета и уже отчасти тронуты тлением. Лицо, напротив, посерело, черты заострились. Руки были вытянуты вдоль тела, ладони наружу, пальцы искривлены. — Он был женат? — спросил Клингер. Даусон покачал головой. — Нет. — Семья? Вырастившие его бабушка с дедушкой умерли. Братьев и сестер нет. Его мать умерла родами, а в прошлом году погиб в автокатастрофе его отец. Тетки и дядя? Близких нет. Подружки? Ни одной, которой бы он был увлечен всерьез или которая бы всерьез увлекалась им, — отвечал Даусон. Потому-то мы его и выбрали. Если он исчезнет, никто особенно не позаботится разыскать его. Некоторое время Клингер обдумывал услышанное, потом спросил. — Вы предполагали, что эксперимент его убьет? — Мы не исключали этой возможности, — поправил Огден. Мрачно усмехнувшись, Клингер заметил. — И вы были правы. Что-то в тоне генерала взбесило Салсбери. — Тебе были известны ставки, когда ты связался с Леонардом и со мною? — Да уж, разумеется, — согласился Клингер. — Тогда не веди себя так, словно смерть Кингмана единственно на моей совести. Вина лежит на всех нас. Нахмурившись, генерал возразил. — Огден, ты меня не так понял. Я вовсе не думаю, что ты или Леонард, или я вообще в чем-то виноват. Этот человек — лишь машина, которая разбилась, и ничего больше. Мы всегда достанем другую машину. Ты чересчур чувствителен, Огден. — Бедный мальчик, — вымолвил Даусон, печально разглядывая тело. — Он готов был на все ради меня. — Он и доказал это, — сказал генерал, задумчиво оглядывая мертвеца. — Леонард, у тебя в этом доме 7 слуг. Кто-нибудь из них знал, что Кингман был здесь? — Ну вот уж вряд ли. Мы тайно его сюда привезли. 13 месяцев это крыло дома в Гринвиче было абсолютно изолировано и никак не сообщалось с остальными 20 комнатами. К крылу пристроили новый отдельный вход, а все замки поменяли. Слугам объявили, что под эгидой «Фьючерс» в доме проводятся совершенно безопасные эксперименты, а предпринятые предосторожности необходимы, чтобы исключить возможность промышленного шпионажа. — А домашняя прислуга все еще любопытствует насчет того, что здесь происходит? — спросил Клингер. — Нет, — ответил Даусон. — Они же видят, что в течение года здесь ничего особенного не произошло. Секретное крыло перестало их занимать. Тогда, мне кажется, можно похоронить Кингмана в усадьбе без особого риска. Он повернулся к Салзбери. А что случилось? Как он погиб? Салзбери присел на высокую белую скамейку у изголовья стола, обвил ногами одну из ее ножек и заговорил, глядя на собеседников поверх распростертого тела покойника. Впервые мы доставили Кингмана сюда в начале февраля. Он считал, что помогает нам в проведении социологического исследования, результаты которого чрезвычайно важны для Фьючерс. За 40 часов опроса я узнал об этом человеке все, что хотел, его симпатии и антипатии, предрассудки, причуды, желания и все, что касается его интеллекта. Позже, в конце февраля, я просмотрел записи этих интервью и выбрал 5 ключевых пунктов, свидетельствующих об убеждениях или укоренившихся привычках, которые я попытался обратить в их противоположность путем серии подсознательных внушений. Салзбери выбрал 3 сложных и 2 простых варианта. Кингман обожал шоколад, конфетки, шоколадные кексы, шоколад во всех видах. А Салзбери захотел, чтобы у Кингмана подступала тошнота при одном виде шоколада. Кингман не любил, просто не выносил брокколи, а Салзбери решил заставить его наслаждаться ею. Третья несложная трансформация заключалась в том, что Салзбери вознамерился не только избавить Кингмана от необъяснимого страха перед собаками, но и превратить подопытного в их обожателя. Еще 2 опыта, скорее всего, привели бы Салзбери к неудаче, потому что они требовали слишком глубокого проникновения в психику Кингмана. Начать с того, что Кингман был атеистом, факт, который он скрывал от Даусона весьма успешно все 5 лет службы у него. Во-вторых, он был довольно резко настроен по отношению к черным. Превратить его в глубоко верующего человека, проповедующего братскую любовь к неграм, было куда сложнее, чем возбудить отвращение к шоколаду. Ко 2-й неделе апреля Салзбери завершил составление программ обработки подсознания. 15 апреля Кингмана вновь доставили в этот дом под предлогом необходимости его участия в дополнительных социологических исследованиях для Фьючерс. Хотя он об этом и не догадывался, влияющий на подкорку наркотик ему ввели в тот же день. Салзбери положил его на медицинское обследование и 3 дня подвергал многочисленным тестам, но не обнаружил ни малейших следов отравления, ни постепенных видоизменений в тканях, химическом составе крови, никаких заметных психических отклонений или вредных побочных явлений от приема наркотика. К концу 3-го дня, 19 апреля, находясь по-прежнему в добром здравии, Кингман принял участие в эксперименте по визуальному восприятию, так ему объяснили. Днем ему показали 2 кинофильма и после каждого предложили ответить на вопросы по поводу увиденного. Ответы его были вовсе не важны, но Салзбери зафиксировал их просто потому, что привык заполнять каждый пустой клочок бумаги в своей лаборатории. Целью эксперимента было лишь одно. Пока Кингман смотрел фильмы, 3 часа подряд в него закачивались подсознательные программы, которые должны были изменить его привычки и убеждения, те 5, которые выбрал Салзбери. События следующего дня 20 апреля подтвердили эффективность наркотика Салсбери и его подсознательных программ. За завтраком Кингман потянулся за шоколадным батончиком и отшвырнул его прочь, откусив кусочек. Быстро извинившись, он выскочил из-за стола в ванную комнату, где его вырвало. За обедом он умял 4 порции брокколи в масле со свиными отбивными. Днем, когда Салсбери вышел с ним прогуляться по усадьбе, Кингман добрых четверть часа играл с несколькими сторожевыми собаками. После ужина, когда Салсбери и Даусон принялись обсуждать вечный вопрос об объединении общественных школ на севере, Кингман вступил в спор как убежденный либерал, всю жизнь родевший о всеобщем равноправии. И, наконец, не догадываясь о том, что у него в спальне установлены 2 видеокамеры, передающие на мониторы его жизнь в закрытом крыле дома, он прочитал молитвы, отходя ко сну. Даже сейчас, стоя рядом с безжизненным телом, Даусон блаженно улыбался, рассказывая об этом Клингеру. Ты бы видел его, Эрнст. Это было ужасно волнующе. Огден взял атеиста, грешную душу, которой суждено было гореть в аду, и превратил его в уверовавшего в Иисуса Христа праведника, и всего за один день. Салсбери чувствовал себя не в своей тарелке. Он поерзал на скамейке, затем, не обращая внимания на Даусона, уставившись куда-то в лоб генералу, произнес: «Кингман покинул поместье 21 апреля. Я тотчас же сел за разработку самой важной серии подсознательных команд, той самой, которую мы втроем обсуждали сотни раз, программы, которая дала бы мне возможность полного и постоянного контроля над мозгом объекта с помощью кодовой фразы. 15 июля я закончил эту разработку. Сюда мы вновь привезли Кингмана 18-го, то есть 2 дня назад». «Он ни о чем не подозревал?» — спросил Клингер. «Не разочаровался во всем том, что его заставляли проделывать?» «Совсем наоборот», — возразил Даусон. «Он был доволен, что именно его я использую в таком серьезном проекте, даже если он и не вполне понимает его суть. Он видел в этом знак моего особого к нему доверия и думал, что если он окажется полезным в работе Огдена, то продвинется по службе быстрее, чем рассчитывал. В его поведении не было ничего особенного. Такими бывают все молодые стажеры. Это дело обычное». Устав стоять, генерал подошел к ближайшему компьютерному столу, выдвинул стул и уселся на него. Он почти полностью скрывался в тени. Зеленое свечение экрана захватывало его правое плечо и часть грубого лица. Он был похож на тролля. «Ладно, к 15-му вы закончили программу. 18-го сюда снова явился Кингман. Ты накачал его наркотиками?» «Нет», — перебил Салсбери. «Раз наркотик уже был введен подопытному, увеличивать дозу нет необходимости даже и годы спустя. Когда приехал Кингман, я тут же приступил к программе подсознательного контролирования. Вечером я показал ему несколько фильмов. После этого, предпоследней ночью, он очень плохо спал. Он проснулся дрожа, весь в поту. Он был испуган, его тошнило. Не успел отдышаться, как его вырвало рядом с кроватью». «Лихорадка?» — уточнил Клингер. «Нет. Ты не думаешь, что это была запоздалая реакция на наркотик? Спустя 1,5 месяца?» «Может быть», — откликнулся Салсбери. Но про себя подумал, что, очевидно, дело было не в этом. Он встал со скамейки, подошел к своему столу в темном углу комнаты и вернулся с компьютерной распечаткой. «Это запись состояния Кингмана во время сна между 1 и 3 ночи. Это критический период». Он протянул листки Даусону. «Вчера я показал Кингману еще два фильма. Они завершили программу. Этой ночью он умер в постели. Генерал присоединился к Даусону и Салсбери, которые стояли у прозекторского стола при свете лампы, начали читать свиток компьютерной распечатки длиной в 2 ярда. Частичное резюме. Программа медицинского наблюдения. БКОБ РЭП 14. Записано 6-10-76. Распечатка 6-10-76. Распечатка. Часы, минуты, секунды. Считывание. 0120, 00, 00, ЕГЭ этап 3, сон. 0100, 0100, ЕЕГЭ этап 3, сон. 0100, 02, 00, ЕЕГЭ этап 4, сон. 0100, 03. 00, ЕЕГ, этап 4, сон. 0100, 0400, ЕЕГ, этап 4, сон. Клингер спросил, так вы подключали к Кингману столько машин, пока он спал? Почти каждую ночь он проводил здесь, с самого начала. — пояснил Салсбери. — Первые дни это даже не требовалось, но к тому времени, когда для меня уже стало необходимым пристально наблюдать за ним, он привык к машинам и научился засыпать, опутанный всеми этими проводами. Рассматривая распечатку, генерал заметил. — Не очень-то я понимаю, в чем тут дело. — Я тоже, — сознался Даусон. Салсбери подавил усмешку. Еще несколько месяцев назад он осознал, что его единственная защита от двух этих акул — уникальное специальное образование. Он никогда не упускал возможности продемонстрировать его им и подчеркнуть, что, если они надуют его, никому из них никогда не завершить исследований и не справиться с неожиданным научным кризисом после того, как исследования будут завершены. Указывая на первые несколько строк распечатки, он пояснил, 4-я стадия сна — самая глубокая. Чаще всего она наступает, когда человек только заснет. Кингман лег около полуночи. В 1:20 он заснул. Как раз здесь видно, что 4-го этапа сна он достиг через 22 минуты. — А в чем тут важность? — осведомился Даусон. — 4-й этап больше других напоминает. — Кому? — ответил Салсбери. — Электроэнцефалограмма показывает нерегулярные большие волны, несколько циклов в секунду. Спящий при этом не двигается. На 4-м этапе сна сознание находится почти в коматозном состоянии. Все органы чувств абсолютно бездействуют, бодрствует только подсознание. Вспомните, в отличие от сознания, подсознание никогда не засыпает. Но поскольку органы чувств отключены, то единственное, чем может заняться подсознание на 4-й стадии, это играть с самим собой. И вот подсознание Кингмана получило нечто уникальное для игры. Генерал спросил, а программа «Ключ-замок» была привита ему в этот день или днем раньше? — Именно так, — кивнул Салсбери. — А теперь смотрите на распечатку. 0100-0800 ЕЕГ этап 4 сна. 0100-0900 ЕЕГ этап 4 сна. 0100-10-00 ЕЕГ этап 1 сна СДГ. 0100-11-00 ЕЕГ этап 1 сна СДГ. На протяжении всей ночи, продолжал Салсбери, Мы поднимаемся и падаем, вновь поднимаемся и вновь падаем, переходя от одной стадии к другой и обратно. Почти все мы, без исключения, погружаемся в сон как бы по ступенькам и выходим из него тоже, словно поднимаясь по ступенькам, проводя какое-то время на каждом из этапов сна. Однако в этом случае, как видим, Кингман сразу проваливался из легкого сна в глубокий и наоборот, как будто его будил шум в комнате. — В комнате был шум? — удивился Даусон. — Нет. — А что такое СДГ? — спросил Клингер. Салсбери объяснил. — Это значит, что под веками с некоторой скоростью начинает двигаться глаз, явный показатель того, что Кингман видел сны, когда находился на первой стадии. — Видел сны? — спросил Даусон. — Какие? — Ну, это невозможно узнать. Генерал поскреб щетину, которая покрывала его срезанный подбородок даже сразу после бритья. — Но вы думаете, что сон был вызван подсознанием, играющим с имплантированной в него программой ключ-замок? — Да. — И что сон касался подсознательных команд? — Да. Я не могу найти другого объяснения. Что-то, связанное с сигналом ключ-замок, так потрясло его подкорку, что он пролетел прямо в сон. Кошмар? В этот момент только сон. Но в течение следующих 2 часов показатели его сна становились совершенно необычными. Странными. 01.00.12.00 ЕЕГ, этап 1 сна СДГ. 01.00.13.00 ЕЕГ, волны альфа. 01.00.14.00 ЕЕГ, волны альфа. Волны альфа означают, что в этот момент Кингман просыпался на 2 минуты, пояснил Салсбери. Не на совсем просыпался. Его веки были по-прежнему сомкнуты. Он колебался на первом этапе сна. Его разбудило сновидение, предположил Клингер. Вероятнее всего. 01.00.15.00 ЕЕГ, стадия 1 СДГ. 01.00.16.00 ЕЕГ, стадия 1 сна. 01.00.17.00 ЕЕГ, стадия 1 сна. 01.00.18.00 ЕЕГ, стадия 2 сна. 01.00.19.00 ЕЕГ, стадия 2 сна. 01.00.20.00 ЕЕГ, стадия 3 сна. 01.00.21.00 ЕЕГ, стадия 3 сна. 01.00.22.00 ЕЕГ, стадия 3 сна. 01.00.23.00 ЕЕГ, стадия 3 сна. 01.00.24.00 ЕЕГ, стадия 4 сна. 01.00.25.00 ЕЕГ, стадия 4 сна. 01.00.26.00 ЕЕГ, стадия 4 сна. 01.00.27.00 ЕЕГ, стадия 4 сна. 01.00.28.00 ЕЕГ, стадия 4 сна. 01.00.29.00 ЕЕГ, стадия 4 сна. 01.30.00 ЕЕГ, стадия 2 сна СДГ. Первый раз он погрузился в глубокий сон на 8 минут, сказал Салсбери. Теперь же он длился только 6 минут. Тут начали происходить весьма интересные явления. 01.00.31.00 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ. 01.00.32.00 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ. 01.00.33.00 ЕЕГ, стадия 4 сна СДГ. 01.00.34.00 ЕЕГ, волны альфа. 01.00.35 00 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ, 01003600 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ, 01003700 ЕЕГ, стадия 2 сна, 01003800 ЕЕГ, стадия 2 сна, 01003900 ЕЕГ, стадия 2 сна, 01004000 ЕЕГ, стадия 3 сна, 01004100 ЕЕГ, стадия 3 сна, 01004200 ЕЕГ, стадия 3 сна, 01004300 ЕЕГ, стадия 3 сна, 01004400 ЕЕГ, стадия 3 сна, 01004500 ЕЕГ, стадия 3 сна, 01004600 ЕЕГ, стадия 3 сна, 01004700 ЕЕГ, стадия 3 сна, 01004800 ЕЕГ, стадия 4 сна, 01004900 ЕЕГ, стадия 4 сна, 01005000 ЕЕГ, стадия 4 сна, 01005100 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ. На этот раз в глубоком сне он находился всего 3 минуты, заметил Каллингер. Цикл меняется только в сторону уменьшения. Даусон спросил: "Но почему?" Эрнст, кажется, догадался, но я пока не понимаю. Что-то происходит с его подсознанием во время глубокого сна, — пояснил Салсбери. Настолько странное, требующее разрешения, что его заставляет снова возвращаться на первую стадию и видеть сны. Этот эксперимент с подсознанием мог идти все интенсивнее и интенсивнее, если бы не истощались его силы. Во всяком случае, Кингман был в состоянии выдерживать вмешательство в его подсознание в течение все более кратких промежутков времени, чем раньше. «Думаешь, он чувствовал боль на четвертой стадии?» — предположил Даусон. «Боль ощущает плоть», — возразил Салсбери. Это не совсем верно характеризует такое состояние. А как охарактеризовать его вернее? Ну, возможно, беспокойство или страх. 01005200 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ. 01005300 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ. 01005400 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ, 01005500 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ, 01005600 ЕЕГ, волны альфа, 01005700 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ, 01005800 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ, 01005900 ЕЕГ, стадия 2 сна СДГ, 02006000 ЕЕГ, стадия 2 сна, 02000100 ЕГ, стадия 2 сна, 02000200 ЕЕГ, стадия 2 сна, 02000300 ЕЕГ, стадия 3 сна, 02000400 ЕЕГ, стадия 3 сна, 02000500 ЕЕГ, стадия 3 сна, 02000600 ЕЕГ, стадия 3 сна, 02000700 ЕЕГ, стадия 4 сна, 02000800 ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ. Теперь уже 1 минута, заметил Клингер. Теперь он максимально возбужден, проговорил Салсбери, словно погибший был все еще жив. Переходы с одной стадии на другую становятся все более необычными и беспорядочными. В 2:20 он снова показался на третьей стадии сна. Посмотрите, что произошло с ним потом. 02.00.20.00 ЕЕГ, стадия 3 сна, 02.00.21.00 ЕЕГ, стадия 3 сна, 02.00.22.00 ЕЕГ, стадия 3 сна, 02.00.23.00 ЕЕГ, стадия 3 сна, 02.00.24.00 ЕЕГ, стадия 3 сна, 02.00.25.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. Клингер был так захвачен распечаткой с записью разрушения личности Брайана Кингмана, как будто наблюдал за разворачивающимся перед его глазами действием. Он даже не достиг четвертой стадии, как снова очутился на первой. Его пронзила мощная атака на подсознание, — заметил Салсбери. — Так в этом все дело? — спросил Даусон. — Теперь уже да. В данный момент его мозг становится все беспокойнее, доходит до состояния распада, и все же он не может пробудиться. Дела идут все хуже. 02.00.26.00 ЕЕГ, стадия 2 сна, СДГ. 02.00.27.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.28.00 ЕЕГ, волны альфа. 02.00.29.00 ЕЕГ, стадия 2 сна, СДГ. 02.00.30.00 ЕЕГ, волны альфа. 02.00.31.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.32.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.33.00 ЕЕГ, стадия 2 сна. 02.00.34.00 ЕЕГ, стадия 2 сна. 02.00.35.00 ЕЕГ, стадия 2 сна. 02.00.36.00 ЕЕГ, стадия 3 сна. 02.00.37.00 ЕЕГ, волны альфа. Он был так напуган, что едва не проснулся в 2.37, правильно? — спросил Даусон. — Именно так, — отозвался Салсбери. Но все же он не пробудился. Он оказался между первой стадией сна и моментом возникновения волн альфа. Вот и вы уже научились считывать информацию. 02.00.38.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.39.00 ЕЕГ, стадия 2 сна, СДГ. 02.00.40.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.41.00 ЕЕГ, волны альфа. 02.00.42.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.43.00 ЕЕГ, волны альфа. 02.00.44.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.45.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.46.00 ЕЕГ, стадия 2 сна. 02.00.47.00 ЕЕГ, стадия 2 сна. 02.00.48.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.49.00 ЕЕГ, волны альфа. 02.00.50.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.51.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.52.00 ЕЕГ, волны альфа. 02.00.53.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.54.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.55.00 ЕЕГ, волны альфа. 02.00.56.00 ЕЕГ, стадия 1 сна, СДГ. 02.00.57.00 ЕЕГ, волны альфа. 02.00.58.00 ЕЕГ, волны альфа. 02-00-59-00-ЕЕГ «Волны Альфа». 02-00-60-00-ЕЕГ «Волны Альфа». 02-00-01-00-ЕЕГ «Волны Альфа». 02-00-02-00-ЕЕГ. Нет показаний. 02-00-03-00-ЕЕГ. Нет показаний. 02-00-04-00-ЕЕГ. Нет показаний. 02-00-05-00-ЕЕГ. Нет показаний. Признаки жизни отсутствуют. Признаки жизни отсутствуют. Признаки жизни отсутствуют. Пациент скончался. Конец распечатки. Конец программы. Стоп. Даусон выдохнул с такой силой, словно он задерживал дыхание целую минуту. Он был славным парнем. Пусть он успокоится в мире. Там, в конце, — напомнил генерал, — там были последовательно отмечены 5 раз подряд волны Альфа. Значит ли это, что он полностью пробудился на 5 минут перед тем, как умереть? Полностью проснулся, — подтвердил Салсбери, — но не разумом. Мне показалось, ты говорил, что он умер во сне. Нет, я говорил, что он умер в постели. А что случилось за эти 5 минут? Я вам покажу. Салсбери подошел к ближайшему компьютеру, быстро принялся нажимать кнопки на клавиатуре. Все экраны, кроме 2 верхних, погасли. Один из них был обычным телевизионным экраном, управлявшимся на небольшом расстоянии компьютером. Другой был считывающей электронной трубкой. Оторвавшись от клавиатуры, Салсбери пояснил: на правом экране сейчас будет видеозапись 6 последних минут жизни Кингмана. На левом, синхронно, возникнут основные показатели его жизнедеятельности. Даусон и Клингер подались ближе. Первый экран вспыхнул. На нем появилась резко сфокусированная черно-белая картинка. Брайан Кингман лежал на спине, разметав простыни. К его голове и телу было подключено 12 датчиков, и провода вели к 2 аппаратам сбоку от кровати. Сфагмоманометр, присоединенный к его правой руке, был связан с меньшей машиной. Кожа Кингмана блестела от пота. Его била крупная дрожь. Каждые несколько секунд его рука вздрагивала, словно он хотел защититься, или одна из его ног отбивала воздух. Несмотря на эти движения, глаза его были закрыты, он спал. «Сейчас он на первой стадии сна», — заметил Салсбери. «Ему что-то снится», — добавил Даусон. «Очевидно». Вверху левого экрана фиксировалось время, часы, минуты, секунды и доли секунд. На мягко светившемся зеленом фоне позади часов шли строки, характеризующие физическое состояние Кингмана. Состояние пациента следующее. Анализ. Нормально для данного пациента. Реально. Температура. 98,6. 98,6. Дыхание. 18 в минуту. 22 в минуту. Пульс. 70 в минуту, 90 в минуту. Давление систолическое 100-120, реально 110. Диастолическое 60-70-70. Он все еще спит, — проговорил Салсбери, — но его пульс и дыхание участились почти на 25%. Похоже, ему снится дурной сон. Он буквально уже не в силах вынести его. Он готов отбросить его, готов проснуться. Смотрите внимательно. Вот сейчас. На черно-белом экране Кингман внезапно поднял колени, брыкаясь обеими ногами, опустил и вновь почти к самой груди подтянул колени. Обеими руками он сжал голову, глаза его вращались в орбитах, рот открывался. Он закричал, — пояснил Салсбери. — Прошу прощения, но звукозаписи здесь нет. — Что он кричал? — спросил Даусон. — Он же проснулся. Кошмар кончился. — Подожди, — оборвал Салсбери. — Его дыхание и пульс учащаются, — заметил Клингер. На экране беззвучно кричал Кингман. 02-00-58-00. Посмотри, как вздымается его грудь, — сказал Даусон. — Боже милосердный! Да у него легкие разорвутся! Сотрясаясь в конвульсиях, хотя и менее интенсивно, чем мгновение назад, Кингман прикусил нижнюю губу, и через несколько секунд его подбородок был залит кровью. — Припадок эпилепсии? — предположил генерал. — Нет, — покачал головой Салсбери. — В 2:59 на левом экране появилась строчка с новой информацией. Анализ, температура, нормально для данного пациента, 98,6, реально 98,8. Дыхание, 18 в минуту, реально 48 в минуту. Пульс, 70 в минуту, реально 190 в минуту. Давление, систолическая отмена, отмена, отмена, отмена, диастолическая отмена, отмена, отмена, отмена. На черно-белом экране Кингман дернулся в конвульсии и затих. Ноги его еще подергивались, на правой руке то сжимались, то разжимались пальцы, но в остальном его тело было почти неподвижно. Даже глаза перестали вращаться, теперь его веки были плотно сжаты. На информационном экране было пусто. Затем вспыхнул сигнал тревоги. 02-00-59-12. Обширный инфаркт миокарда. Обширный инфаркт миокарда. Разрыв сердца, — прокомментировал Салсбери. Кингман положил левую руку на правое плечо и застыл. Его крепкий кулак недвижно лежал у самой шеи. 03-00-00-00. Пульс нерегулярный. Дыхание нерегулярное. Теперь глаза Кингмана были широко распахнуты. Он глядел в потолок. — Он снова кричит, — обратил внимание Клингер. — Пытается кричать, — поправил Салсбери. — В его состоянии трудно даже хрипеть. 03-00-00-00, пульс неровный, слабый, дыхание неровное, слабое. Волны ЕЕГ ослабли. Ноги Кингмана перестали дергаться. Пальцы его правой руки перестали сжиматься. Он уже не пытался кричать. — Все кончено, — признал Салсбери. И оба экрана одновременно погасли. Брайан Кингман умер во второй раз. Но что убило его? Красивое лицо Даусона было сейчас серым, как пыль. — Наркотик? — Не, не наркотик, — покачал головой Салсбери. — Страх. Клингер повернулся к анатомическому столу, чтобы взглянуть на тело. — Страх. Я так и думал, что ты это скажешь. Внезапный, мощный страх способен убить, — подтвердил Салсбери. — А в данном случае так оно и произошло. Разумеется, я проведу тщательное анатомическое исследование, но я уверен, что физиологических причин случившемуся разрыву сердца я не найду. Вцепившись Салсбери в плечо, Даусон прошептал. — Как ты думаешь, Брайан догадался во сне, что мы устанавливаем контроль за ним? И он так устрашился от того, что его могут контролировать, что сама мысль убила его? Ну, что-то вроде этого. Тогда даже если сработал наркотик, сигнал на подсознание не поступил. — Ах, ну, конечно же, поступил, — возразил Салсбери. — Мне теперь нужно только усовершенствовать программу. — Усовершенствовать? Ну, я представлю ее в таких главных понятиях, чтобы они были максимально эффективными. Понимаете, чтобы внедрить подсознательно команду «ключ-замок», мне нужно добраться до внутреннего «я» субъекта и буквально продырявить его. Моя команда уже умеет расшатывать его. В последующий раз мне следует быть осторожнее, вводить команду не так настойчиво. Он подкатил тележку с инструментами к анатомическому столу. Не очень-то удовлетворившись этим объяснением, Даусон спросил: «А что, если тебе так и не удастся усовершенствовать программу? Что, если и следующий подопытный умрет? Можно поверить в то, что один мой служащий, уйдя со службы, не вернулся домой. Но два испарившихся без следа, три — невозможно». Салсбери открыл ящик, достал толстое белое полотенце, покрыл им тележку. «Нам не понадобится никто из твоих служащих для следующего эксперимента. А где мы еще сможем найти испытуемого?» Салсбери вытащил хирургические инструменты один за другим из того же ящика, что и полотенце, и разложил их. «Думаю, что пришло время создать корпорацию в Лихтенштейне. Найдите трех наемников, снабдите их подложными документами и переправьте их сюда, из Европы, под вымышленными именами». «В этот дом?» — уточнил Даусон. «Именно. Нам еще некоторое время не понадобится цитадель в Германии или во Франции. Мы дадим всем троим наркотик, как только они прибудут сюда. На следующий день я займусь с одним из них по новой программе «Ключ-замок». Если это сработает, если она его не убьет, тогда я применю ее к двум остальным. И рано или поздно наш эксперимент охватит всю страну. Когда для этого придет время, у нас, к счастью, будет 2-3 хорошо обученных подчиненных под рукой». Даусон нахмурился. «Подкупить юристов в Ведузе, организовать корпорацию, купить подложные документы, нанять наемников, привести их сюда. В эти расходы мне не хотелось бы входить, пока мы не убедимся, что наркотики и команды подсознательного внушения работают так, как ты расписываешь. Они работают. Мы еще не убедились». Поднеся скальпель к лампе и изучая в ее свете его отточенное лезвие, Салсбери отозвался: «Я уверен, что твои денежки не пойдут прахом, Леонард. Ты уж изыщешь способ вытянуть их из корпорации. Не так-то все это просто, уверяю тебя. Фьючерс — не личный парк для прогулок, сам знаешь. Это общественная организация. Я не могу убрать деньги до бесконечности». «Поговаривают, что ты миллиардер», — заметил Салсбери. «В лучших традициях Онассиса, Гетти, Хьюза. Фьючерс — не единственное, что находится у тебя под контролем. Где-то ты ведь нашел деньги, чтобы оплатить эту лабораторию, $2 миллиона. И каждый месяц ты изыскивал еще по 80 тысяч для ее оснащения. По сравнению с этим новые расходы просто тьфу». «Согласен», — подал голос генерал. «Конечно, не ваши денежки спускаются в канализацию», — буркнул Даусон. «Если ты считаешь наш проект канализационной трубой», — подхватил Салсбери, — «можем захлопнуть люк прямо сейчас». Даусон забегал, остановился, заложил руки в карманы брюк, снова вынул. «Эти люди так меня беспокоят». «Какие люди?» «Да эти. Наемники». «А что такое?» «Ну, это же просто убийцы». «Разумеется. Профессиональные убийцы. Они зарабатывают себе на жизнь, убивая людей». «Я никогда не питал большой любви к этим парням», — заметил Клингер. «Но ты упрощаешь, Леонард». «Но ведь это чистая правда». Салсбери нетерпеливо перебил: «Ну и что с того?» «Ну, мне как-то неприятно, если они будут жить у меня в доме», — пояснил Даусон. Голос его звучал почти плаксиво. «Ах ты, лицемерный осел», — подумал Салсбери. Он собрал нервы в кулак, чтобы не брякнуть это вслух. Доверие к нему возросло за последний год, но все же не до такой степени, чтобы он мог столь откровенно разговаривать с Даусоном. Клингер спросил: «Леонард, черт тебя побери, а как ты думаешь отдуваться перед полицией и судом, если вдруг обнаружат, что Кингман умер? Они что, просто погладят нас по головке и отпустят во свояси, слегка пожурив? Ты что думаешь, что только от того, что мы лично не застрелили его, не закололи и не отравили, это помешает суду назвать нас убийцами? Что ж ты думаешь, мы чисты только потому, что хоть и убийцы, но не зарабатываем этим на жизнь?» Какое-то мгновение черные глаза Даусона, подобные гладко отполированным ониксом, безо всякого выражения, лишь отражали флюоресцентный свет и невероятно блестели. Потом он чуть дернул головой, и этот эффект пропал. Однако нечто жутковатое и чуждое слышалось в его голосе. «Я никогда не трогал Брайана. Я пальцем до него не дотронулся. Я ему слова плохого не сказал». Салсбери и Клингер хранили молчание. «Я не хотел, чтобы он умирал». Они молча ждали. Даусон провел рукой по лицу. «Отлично. Я отправлюсь в Лихтенштейн. Я добуду вам этих троих наемников». «Когда?» — осведомился Салсбери. «Если мне придется соблюдать секретность на каждом шагу, понадобится 3 месяца. Может быть, 4. Салсбери кивнул и продолжил готовить инструменты для вскрытия. Глава 7. Понедельник, 22 августа 1977 года. В понедельник в 9 утра Дженни пришла навестить обитателей лагеря, неся огромную, высотой в ярд, клетку для канарейки. Марк расхохотался, увидев ее за деревьями. «Это еще что?» «Гость всегда приходит с подарком», — заметила она назидательно. «А что с этим делать?» Она вручила клетку мальчику. Пол чмокнул ее в щеку. Марк улыбался ей, глядя сквозь тонкие золоченые прутья. «Ты говорил, что в эту пятницу хотел бы принести белку с собой в город. Нельзя же позволить ей скакать по машине. У нее должна быть клетка для путешествий». «Она не захочет сидеть в заключении». «Ну, сначала, конечно, но потом она привыкнет». «Зверьку придется привыкнуть к клетке рано или поздно, если ты собираешься приручить его», — заметил Пол. Рай слегка подтолкнула брата локтем и напомнила: «Ради бога, Марк, ты разве не собираешься сказать спасибо? Дженни, наверное, весь город обегала в поисках клетки». Мальчик покраснел. «Ах, да, спасибо. Большое-большое спасибо, Дженни». Девочка сунула нос в сумку и улыбнулась, увидев 3 переплетенные книжки. «Мои любимые авторы. А у меня нет этих книг. Спасибо, Дженни». Большинство 11-летних девочек обожают романтические истории и зачитываются романами Барбары Картланд или Мэри Робертс Райнхарт. Но Дженни совершила бы серьезную ошибку, если бы принесла что-нибудь подобное Рай. Поэтому она выбрала вестерн Луиса Ламура, сборник рассказов, ужасов и приключенческий роман Листера Маклина. Рай вовсе не была сорванцом, но и на большинство 11-летних девочек она тоже не была похожа. Оба, и брат, и сестра, были особыми детьми. Именно поэтому, хотя она, в общем-то, не была без ума от детей, Дженни так быстро сошлась с ними. Она любила в них каждую черточку, так же, как у Пола. «Ах, вот как!» — подумала она, уличив себя в этом признании. — «Ты просто переполнена любовью к Полу, правда?» «Хватит об этом». «Так значит, любовь? Тогда почему ты не принимаешь его предложение?» «Хватит. Почему ты не выходишь за него замуж?» «Ну, потому что...» Она усилием воли прекратила этот спор с собой. Люди, которые втягиваются в подобное самокопание, верные кандидаты стать шизофрениками. Дженни была в этом уверена. Некоторое время они вчетвером кормили белку, которую Марк назвал Бастер, наблюдая за ее увертками. Потом мальчик стал рассказывать им, как собирается дрессировать ее. Он хотел научить Бастер кружиться и притворяться мертвым, вставать по команде на задние лапки, просить еду и приносить палочку. Ни у кого не достало мужества объяснить ему, что совершенно невероятно, чтобы белка научилась выполнять хоть какое-нибудь из этих требований. У Дженни, едва сдерживавший смех, было желание схватить и стиснуть его в своих объятиях, но она лишь кивала и соглашалась с ним, когда он спрашивал ее мнение. Потом они поиграли в салки и в бадминтон. В 11 часов Рай заявила: «У меня есть объявление. Мы с Марком придумали, какой будет сегодня обед. Мы сами пойдем и все приготовим. Нет, правда, мы приготовим несколько особых блюд. Скажи, Марк». «Да, точно. Мое любимое, например». «Марк», — быстро перебил Рай, — «это же сюрприз». «Да», — отозвался Марк, — «как будто это и не он чуть не проговорился». «Правда, это сюрприз». Заложив свои длинные темные волосы за уши, Рай сказала, повернувшись к отцу: «Почему бы вам с Дженни не прогуляться на вершину горы? Туда ведет множество диких троп. Заодно аппетитно гуляете». «Я уже нагулял, играя в бадминтон», — сообщил Пол. Рай скорчила недовольную гримаску. «Я не хочу, чтобы ты подсматривал, как мы готовим. Ладно, мы посидим тут спиной к вам». Рай покачала головой. «Нет». Она была непреклонна. «Все равно вы почувствуете запах. Вот сюрприза не получится». «Но ветер же дует в другую сторону», — не сдавался Пол. «Запах еды далеко не распространится». Беспокойно вертя в руках бадминтонную ракетку, Рай беспомощно взглянула на Дженни. «Сколько же планов и замыслов роилась в этой головке, скрывалась за невинными голубыми глазами», — подумала Дженни. Она стала догадываться, чего хочет малышка. С присущей ему прямотой Марк отрезал: «Тебе следует пойти погулять с Дженни, папа. Мы же знаем, что вам нужно побыть наедине». «Марк, Бога ради!» — в ужасе воскликнула Рай. «Так ведь мы поэтому собрались сами готовить обед», — защищался мальчик, — «чтобы дать им возможность побыть вместе». Дженни рассмеялась. «Черт возьми», — проговорил Пол. Рай заявила: «Я собираюсь приготовить на обед белку». Ужас появился на лице Марка. «Гадко! Отвратительно так говорить! Я не то имела в виду. Все равно гадко! Упрости меня». Украдкой поглядывая на нее, словно пытаясь увериться в ее искренности, Марк наконец сказал: «Ну ладно». Взяв Пола за руку, Дженни проговорила: «Если мы сейчас не пойдем гулять, твоя дочка ужасно расстроится. Она такая». Усмехнувшись, Рай кивнула: «Это правда. Я такая». «Мы с Дженни идем гулять», — объявил Пол. Он наклонился к Рай. «Но на ночь я расскажу тебе леденящую душу историю про то, как судьба карает непослушных детей». «Ах, как славно!» — обрадовалась Рай. «Люблю истории, которые рассказывают на ночь. Обед будет на столе к часу дня». Она повернулась и, словно почувствовав, что Пол кинул ей вслед бадминтонную ракетку, подпрыгнула и шмыгнула в сторону, к палатке. Ручей с шумом пенился у валунов, несся меж берегов, поросших кустистыми березами и лавром, сбегал по каменистым порожкам и образовывал широкое глубокое озерцо в конце ущелья, прежде чем обрушиться водопадом на следующий выступ горы. В озерце водилась рыба. Неясные тени скользили в темной воде. У озера росли высокие стройные березы и один дуб-великан с мощными перекрученными корнями, которые словно щупальца пронизывали прелую листву и черную землю. Вокруг все поросло густым и мягким мхом, словно специально создавая ложе для возлюбленных. Через полчаса, поднявшись от лагеря и поляны, где они играли в бадминтон, Пол с Дженни остановились передохнуть у озерка. Она улеглась, закинув руки за спину. Он прилег возле. Она сама не поняла, как случилось, что разговор перешел в нежный обмен поцелуями, ласки, шепоток. Он прижал ее к себе, обвивая руками, зарывшись лицом в ее волосы, слегка касаясь языком у нее за ушком. Внезапно осмелев, она провела рукой по его джинсам, чувствуя, как его тело напрягается под тканью. — Я хочу этого, — произнесла она. — Я хочу тебя. Тогда мы оба можем получить то, что нам хочется. Когда они разделись, он принялся целовать ее грудь, лизать напрягшиеся соски. — Я хочу тебя сейчас, — заявила она. — Быстро. Дольше это будет в следующий раз. Они ринулись друг к другу с редкостной, мощной и неожиданной чувственностью, которой никто из них до этого еще не испытывал. Удовольствие было упоительным, сильнейшим. Оно почти терзало ее, и она видела, что с ним происходит то же самое. Возможно, это было от того, что они так мучительно давно хотели друг друга и не были вместе с самого марта. Если разлука усиливает стремление сердца к возлюбленному, то равно и тело вопиет о том же, — думала она. А может быть, это пронзительное наслаждение было откликом на окружающую природу, на одуряющие звуки и запахи и прикосновение дикого леса? Какой бы ни была причина, ему не понадобилась смазка, чтобы войти в нее. Он проник глубже, мощным движением входя и выходя из нее, наполняя ее собою, сливаясь с нею. Она была поражена видом его мускулов. Рельефно вылепленные, они перекатывались на его руках, когда, опираясь ладонями, он вздымался над нею. Она положила руки на его ягодицы, твердые, как камень, заставляя его входить в нее еще глубже. Хотя кончила она очень быстро, но так медленно приходила в себя после оргазма, что начинала думать, ему не будет конца. Внезапно, когда ее ощущения стали ослабевать, он тоже мощно закончил, проговорив нежно ее имя. Сплетясь с нею, он целовал ее грудь, губы, лоб, а потом откинулся и вытянулся рядом. Она повернулась к нему, коснулась животом его живота и приникла губами к вздымающейся жилке на его шее. Он держал ее, а она его. То, что произошло сейчас между ними, казалось, связало их. Память словно соединила их пуповиной. Несколько минут мир вне его не существовал для нее. Она не слышала никаких звуков, кроме биения собственного сердца и тяжелого общего дыхания. Через некоторое время голоса леса, покрывавшего гору, стали долетать до нее. Над головой шептались листья, ручей шумел, падая со склона в озерцо, птички перекликались в ветвях. Поначалу она и чувствовать не могла ничего, кроме слабой боли в груди и теплоты семени пола. Постепенно, однако, она стала ощущать знойность воздуха и сырость земли, так что в их объятиях было уже больше неудобства, чем романтики. Она нехотя оторвалась от него и перекатилась на спину. Грудь и живот были влажными от пота. Она проговорила: «Невероятно! Невероятно!» Больше никто из них не мог произнести ни слова. Мягкий ветерок почти обсушил их кожу, когда он, наконец, приподнялся на локти и взглянул на нее. «Знаешь что?» «Что же?» «Я никогда не знал женщины, которая могла бы так доставлять себе удовольствие, как ты». «Ты имеешь в виду секс?» «Да, именно». «Энни это нравилось?» «Конечно. У нас был чудесный брак, но она так не наслаждалась этим, как ты. Ты выкладываешься целиком. Ты ничего и никого не замечаешь вокруг и не чувствуешь, кроме наших тел. Ты полностью поглощена любовью. Что же я могу поделать, раз я такая ненасытная? Дело не в этом. Ну, гиперсексуальная. Дело не только в сексе, — возразил он. Ты не собираешься сообщить мне, что ты восхищен моим умом? Как раз об этом я и собирался тебе сказать. Ты умеешь всем наслаждаться. Я видел, как ты смаковала стакан воды. Другие так дегустируют хорошее вино. Он провел пальцем у нее по груди. У тебя настоящая страсть к жизни. У меня и у Ван Гога. Я серьезно. Она немного подумала. В колледже друзья говорили мне то же самое. Ах, вот как. Но если это так, — продолжала она, — то благодарить надо моего папу. Да? Он подарил мне такое счастливое детство. Твоя мама умерла, когда ты была еще ребенком? Она кивнула. Она умерла во сне. Кровоизлияние в мозг. Еще сегодня она была здесь с нами, а на завтра ее не стало. Я никогда не видел ее больной, страдающей. А это очень важно для ребенка. Ты убивалась, я уверен, какое-то время. Но папа изо всех сил старался, чтобы я не горевала. Он непрестанно делал мне подарки, постоянно исторгал из себя шутки, игры, смешные истории. Все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он точно, как ты, не хотел, чтобы ребенок оплакивал смерть матери. Только бы и мне удалось это так же успешно, как Сэму. Да, может быть, чересчур успешно, — заметила она. Что это значит? Вздохнув, она отозвалась. Иногда мне кажется, лучше бы он тратил меньше усилий на то, чтобы сделать счастливым мое детство, а больше на то, чтобы приспособить себя к реальной жизни. Ах, нет, не думаю. Счастье — такая редкость в этой жизни. Не отталкивай его. Хватай каждую минуту, которую оно тебе предлагает, и не оглядывайся назад. Она покачала головой, совершенно неубежденная в его правоте. Я была слишком наивна. Ну, сущий божий одуванчик до самого замужества. Неудачное замужество может быть и у искушенной, и у невинной в равной мере. Конечно, но искушенная все равно не ощущает такого удара. Его рука медленно бродила по ее животу. Поглаживания действовали возбуждающе. Она уже снова хотела его. Он заметил, если ты будешь заниматься самокопанием, у тебя совсем опустятся руки. Тебе нужно забыть прошлое. Ах, я могу это запросто сделать. И его забыть, мужа моего. Никакой беды нет. Все вопрос времени. Да и времени нужно совсем немного. Тогда в чем же дело? Больше я уже не та невинная простушка. Господи Боже, давно нет. Но наивность. Я не уверена, что кто-нибудь способен за одну ночь превратиться в циника. Или даже стать просто реалистом. Вместе у нас должно получиться, — сказал он, касаясь ее груди. В этом я уверен. Иногда я тоже в этом уверена. А больше всего на свете мне омерзительна именно уверенность. «Выходи за меня», — предложил он. Как это мы опять вернулись к тому же? Я попросил тебя выйти за меня замуж. Не хочу нового разочарования. Я тебя не разочарую. Намеренно, конечно, нет. Нельзя же жить, не попытавшись рискнуть. Я попробую. Это будет одинокая жизнь. Она поморщилась. Давай не будем портить день. Для меня он не испорчен. Ну, а для меня очень скоро испортится, если мы не переменим тему. О чем же более серьезном мы можем говорить? Она усмехнулась. По-моему, тебя сводит с ума моя грудь. Может, о ней поговорим? Дженни, ну давай серьезно. А разве я не серьезно? Мне кажется, моя грудь вполне заслуживает того, чтобы говорить о ней часами. Ты невозможна. Ну, ладно, ладно. Не хочешь говорить о моей груди, не будем говорить о ней, как бы чудесно она ни была. Вместо этого мы поговорим о твоем члене. Дженни, мне хотелось бы попробовать его. Пока она говорила, его член затвердел, стал упругим. Биология победила, констатировала она. Ты распутница. Она рассмеялась и попыталась сесть. Он снова повалил ее на спину. Я хочу его попробовать. — повторила она. — Потом. Сейчас. Сначала я отделаюсь от тебя, и, как всегда, сделаешь все по-своему. На этот раз, да, я сильнее тебя. Теория самца, как скажешь. Он целовал ее плечи, грудь, руки, ее пупок и бедра, мягко провел носом по пушистым волосам внизу живота. Она вздрогнула и заметила: ты прав. Женщина первой должна получить удовольствие. Он поднял голову и улыбнулся ей. Улыбка у него была обаятельная, совсем мальчишеская. Глаза такие чистые, такие голубые и теплые, что она почувствовала, что растворяется в них. «Какой ты восхитительный мужчина!» — подумала она. Голоса горного леса затихали. Она слышала лишь биение своего сердца. Такой прекрасный! Такой желанный, такой нежный мужчина. Очень-очень нежный. Дом стоял на Юнион-Роуд в одном квартале от городской площади. Бунгало с белой отделкой. Очень миленький домик. Окна с зелеными рамами и такими же ставнями. Под навесом крыльцо со скамейками вдоль перил и ярко-зеленым полом. С одной стороны перила заканчивались частой решеткой до потолка, которую увивал плющ, а с другой росли густые кусты сирени. Выложенная кирпичом дорожка была обсажена ноготками. Перед домом большая белая керамическая ваза с петуньями. Согласно табличке на декоративном фонарном столбе возле калитки, домик принадлежал Маклинам. В час дня Салсбери поднялся по трем ступенькам к входной двери. В руках у него был диктофон с прикрепленным к нему блокнотом. Он позвонил. Пчелы жужжали в гроздях цветущей сирени. Увидев женщину, открывшую дверь, он удивился. Возможно, из-за того, что во дворе было столько цветов, или от того, что все вокруг говорило о достатке и ухоженности, не похожей на результат работы одного нервного труженика, он ожидал, что чета Маклинов окажется пожилой. Парочка тощих старичков, которые любят возиться в своем садике, у которых нет внуков, нет нужды проводить время с ними, подозрительно поглядывая на них поверх очков. Однако открывшей дверь стройной блондинки с лицом того типа, который незаменим для рекламы косметики, было лет 25. Высокого роста, нехрупкая, но очень женственная, с ногами, как у танцовщицы из кардебалета, в шортах и бело-голубом свободном вязаном топике. Даже сквозь переплет дверного окна он разглядел, как она хорошо сложена. Он никогда в жизни не касался такого упругого стройного тела. Как обычно, столкнувшись с женщиной, похожей на тех, что переполняли его фантазии всю жизнь, он растерялся. Он уставился на нее, облизывая губы, и никак не мог придумать, что бы такое сказать. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Он откашлялся. «Меня зовут Альберт Дейтон. Я нахожусь в городе с прошлой пятницы. Не знаю, слышали ли вы. Я провожу одно исследование, социологическое исследование. Я разговариваю с людьми. Я знаю». — кивнула она. — Вчера днем вы заходили к Соломонам. Это рядом. — Правильно. Несмотря на то, что солнце пекло вовсю, Салсбери даже не вспотел, взяв подряд три интервью, но сейчас он чувствовал, как пот заструился у него по лбу. — Я бы хотел побеседовать с вами и мистером Маклином, если вы уделите мне время. Полчаса было бы вполне достаточно. — Там около сотни вопросов. — Простите, — — перебила она, — но моего мужа нет дома. Он работает весь день на лесопилке. Но в половине шестого он вернется домой. Он взглянул на диктофон, решая, что делать. Я всегда смогу застать его дома в удобное время, а сейчас, может быть, поговорю с вами и детьми и покончу с этим. Ах, мы всего только год как женаты, у нас нет детей. Молодожены? Ну, что-то вроде этого, — улыбнулась она. На щеках у нее появились ямочки. Он почувствовал, как проваливается в опасное болото, как его неумолимо влечет к решению, принятие которого уничтожит его. А кто еще с вами живет? Какие-нибудь родственники? Только Ричи и я. Ричи — это ваш муж? Точно. В прошлую пятницу в заведении Альтмана он рисковал провалить весь секретный проект, воспользовавшись кодовой фразой, чтобы поразвлечься с этой официанткой, похожей на Мириам. Все сошло гладко, но он знал, как глупо было позволять эмоциям взять над ним верх. Словно в наказание за такое поведение, он был предельно осторожен в субботу и в воскресенье, даже больше, чем было нужно. Он пользовался кодовой фразой раз 20, опрашивая респондентов подробно, отыскивая возможные недочеты в их послушном поведении. Ни к одному из них он не приближался, если была малейшая опасность быть обнаруженным. Однако ему приходилось обуздывать себя. Вкусив полное господство в случае с Элис, этой шлюхой из кафе, он страшно вожделел, мечтая с помощью кода заставить одну из них раздеться и улечься перед ним на полу. Жутко вожделел. А уж это, стоя перед ним в шортах и маечке, прямо излучало жар, который растапливал всю его волю и осторожность. Он хотел уверить себя, что, в отличие от эпизода в кафе, сегодняшняя ситуация не таит в себе угрозы, и само желание поверить было первой ступенькой на пути самообмана. «Я ключ. Я замок». Он облегченно поднял бровь. «Ты одна?» «Да». Он начал дрожать, но не от страха, а от возбуждения. «Ты кого-нибудь ждешь?» «Нет, никого». «Кто-нибудь ждет тебя? Ты собиралась навестить кого-нибудь?» «Нет». «Впусти меня». Она распахнула дверь. Вслед за ней он вошел в холл, где работал кондиционер. Справа под овальным зеркалом стоял туалетный столик. Слева на стене висел небольшой пейзаж, отчаянно сражавшийся со штормом кораблик. «Закрой дверь и запри ее». Она выполнила то, что он велел. Короткий коридор, в котором висели еще две картинки с изображением кораблей, вел из холла в кухню. Слева дверь под аркой вела в гостиную. Комната была со вкусом обставлена. На полу восточный ковер. Две обтянутые вельветом софы и кофейный столик с темной блестящей столешницей образовывали уголок для приятных бесед. В тон обивки мебели были подобраны вельветовые шторы на окнах. Вдоль стены стеллаж для журналов, музыкальный центр, две напольные лампы и, гармонировавшие с цветом ковра, снова на стене изображение кораблей в китайской гавани. «Задерни шторы», — приказал он. Она переходила от окна к окну, затем вернулась на середину комнаты. Остановившись, опустила руки, глядя на него с покорной полуулыбкой. Она ждала. Ждала приказов. Его приказов. Она была его куклой, его рабой. Больше минуты он простоял в проеме арки, не в состоянии решить, что делать дальше. Охваченный страхом, предчувствиями и вожделением, он обливался потом, словно пробежал целую милю. Она была его, целиком его, ее рот, грудь и бедра, ноги, каждый дюйм ее тела. Более того, ему не приходилось волноваться, удовлетворит ли он ее. Если сказать ей, что она его любит, она будет любить его. И никаких сожалений после, никаких взаимных упреков, только сам акт, а там черт с ней. Здесь, сейчас, готовый впервые использовать женщину именно так, как ему хотелось, он обнаружил, что действительность даже более волнующая, чем мечты, единственно которыми ему приходилось довольствоваться долгие годы. Она вопросительно взглянула на него. — Это все? — Нет. Голос его стал хриплым. — Чего ты хочешь? Он подошел к ближней лампе, включил ее и присел на софу. — Стой, где стоишь, — сказал Салсбери. — Отвечай на мои вопросы и делай, что я скажу. — Ладно. — Как тебя зовут? — Бренда. — Сколько тебе лет, Бренда? — 26. Достав из кармана носовой платок, он вытер лицо, потом взглянул на Марины с изображением кораблей. — Твой муж любит море? — Нет. — Значит, ему нравятся картины с изображением моря? — Нет. Он не обращает на них внимания. Салсбери болтал, что попало, занятый размышлениями о том, как же все-таки ему с ней развлечься. Однако ее неожиданный ответ смутил его. Тогда какого черта тут понавешаны эти картины? Я родилась и выросла в Кейп-Коде. Я люблю море. Но ему-то нет до моря никакого дела. Почему же он позволил тебе развесить всюду эти пейзажи? Он знает, что мне они нравятся. Салсбери снова вытер лицо, убрал носовой платок. Да уж, он знает наверняка, что сними он эту мазню со стен. В постели ты застынешь, как ледышка. Правда, Бренда? Разумеется, нет. Сама знаешь, что так и было бы. Ах ты, маленькая шлюшка, ты весьма лакомый кусочек. Да, он все сделает, чтобы ты была счастлива. Да и любой бы сделал. Небось, мужчины с ног сбивались, выполняя твои приказания с тех пор, как ты достаточно выросла, и тебя можно было трахать. Тебе стоит только пальчиком повести, и они начинают плясать, так ведь? Она изумленно покачала головой. — Плясать? Да нет. Он неприятно рассмеялся. — Это игра слов. Ты же знаешь, что я не в прямом смысле говорю «плясать». Ты такая же, как другие. Ты шлюха, Бренда. Она искоса взглянула на него, нахмурилась. — Я говорю, что ты шлюха. Я прав? Морщинки ее разгладились. — Да. Я всегда прав. Правильно? — Да, ты всегда прав. — Кто я? — Ты ключ. — А ты кто? — Я замок. С каждой минутой ему становилось все лучше и лучше. Напряжение ушло, нервное возбуждение спало. Он спокоен, он контролирует себя как никогда. Он поправил очки на носу. — Тебе хочется, чтобы я раздел и приласкал тебя? Правда, тебе хочется этого, Бренда? Она колебалась. — Тебе хочется, — сказал он. — Мне хочется. — Тебе это понравится. — Мне понравится. — Сними блузку. Закинув руки за спину, она расстегнула кнопку, и вязаная кофточка соскользнула к ее ногам. Обнажившаяся часть тела была белой, поразительно возбуждающе контрастировавшая с покрытой загаром кожей. Грудь у нее оказалась небольшой и не маленькой, но восхитительно округлой, высокой. Несколько родинок, розовые соски едва ли темнее, чем ее загорелая кожа. Она отбросила блузку ногой. Потрогай ее. Грудь, погладь ее. Сожми соски. Он понаблюдал, нашел ее движения слишком механическими. Ты его жделеешь, Бренда? Ты хочешь, чтобы тебя трахнули? Ты не можешь дождаться, когда я буду с тобой. Тебе это нужно. Тебе этого хочется. Ты хочешь так сильно, как никогда в жизни. Ты просто умираешь от желания. Она продолжала ласкать себя, ее соски напряглись и стали темно-розовыми. Она тяжело задышала. Он хихикнул, он не мог удержаться. Чувствовал он себя ужасающе. Просто ужасающе. Сними шорты. Она сняла. И трусики. Да я смотрю, ты природная блондинка. А теперь положи руку между своих славных ножек. Сунь пальчик поглубже. Вот так, отлично. Ты хорошая девочка. Широко расставив ноги, мастурбируя стоя, она была весьма соблазнительна. Голова откинута, волосы струятся, как золотое знамя, рот открыт, лицо расслаблено. Прерывисто дыша, она дрожала всем телом. Конвульсировала, стонала, свободной рукой продолжала гладить грудь. Власть! Господи Боже! Теперь у него была власть над всеми ними. Он всегда будет властвовать отныне и впредь. Он сможет входить в их дома, в самые священные и тайные уголки, а войдя, делать с ними все, что ему заблагорассудится, и не только с женщинами, с мужчинами тоже. Стоит ему только приказать, и мужчины будут ползать перед ним на коленях. Они позволят ему развлекаться с их женами, они отдадут ему своих дочерей, своих девочек, подростков. Они не посмеют запретить ему проделывать с ними что угодно из ряда вон выходящее. Он может потребовать любую жуть, и исполнять его приказы они будут с радостью. Но, в общем, он будет милостивым правителем, благожелательным тираном, скорее отцом, чем тюремщиком. Сапогами по лицу — это не для него. При этой мысли он улыбнулся. 10 лет назад, когда он еще читал лекции и писал о том, что ждет в будущем человечество с точки зрения поведенческих моделей и контроля над сознанием, как насмехались над ним, как осуждали его коллеги-ученые. В лекционных аудиториях, где с трудом досиживали до конца, он выслушивал бесчисленные самодовольные сетования, перемежающиеся проповедями о вторжении в тайные и сокровенные глубины человеческого мозга. Ему приводили цитаты сотен великих мыслителей, сочиняли на него эпиграммы, некоторые он помнит по сей день. Как раз одна о будущей судьбе человечества и содержала ряд описаний, среди которых пресловутая «сапогами по лицу» еще не самое сильное. Но это, конечно, иносказание. Сапоги, символизирующие жестокую авторитарную власть, только средство удерживать массы в повиновении. Теперь, когда существуют наркотики и программа «ключ-замок», всякие намеки на солдатский сапог архаичны. Никого больше не будет давить солдатский сапог. Разумеется, для избранных женщин у него найдется кое-что получше Ботфорта, чтобы поиграть с их личиками. Массируя себя сквозь брюки, он смеялся. Власть! Сладкая, сладкая власть! Бренда! Содрогаясь, задыхаясь, слегка подгибая колени, она довела себя до кульминационного момента с помощью собственного указательного пальца. «Бренда!» Наконец она взглянула на него, вспотевшая, со взмокшими волосами, потемневшими у корней. Он сказал: «Иди на софу, стань на колени спиной ко мне и держись руками за подушки». Проделав все это, выставив свою белую попку, она оглянулась через плечо. «Быстрее, пожалуйста!» Смеясь, он отодвинул со своего пути кофейный столик, который опрокинулся на ковер и отъехал к стеллажу с журналами. Он стоял позади нее, снимая брюки и желтые в полоску трусы. Он был готов, с вздувшимися венами, твердый, как железо, огромный, как никогда, здоровый, как дуло ружья, как жеребец, и красный. Такой красный, словно по нему текла кровь. Он пробежал рукой по ее ягодицам, по золотистому пушку на ее спине, вдоль боков, скользнул вниз к груди, коснулся нежной кожи, просунул пальцы между ее ногами. Она вся взмокла, готовая куда больше, чем он. Он даже чувствовал идущий от нее запах. Улыбаясь, он заявил: «Ты настоящая шлюха. Просто маленькая сучка, эдакое животное, правда, Бренда?» «Да, Скажи, что ты маленькое животное. — Да, я маленькое животное. — Власть. — Чего ты хочешь, Бренде? — Хочу, чтобы ты вонзился в меня. — Вот как? — Да. — И сильно тебе этого хочется? — Ужасно сильно. — Сладкая, сладкая власть. — Чего ты хочешь? — Ты знаешь. — Разве? Я уже сказала. — Скажи еще раз. — Ты меня унижаешь. — Да я еще и не начал. — О, Боже! — Послушай, Бренда, что? — У тебя внутри становится все горячее. Она тихо вскрикнула, содрогнулась. — Чувствуешь, Бренда? — Да. — Все горячее и горячее. — Нет, я не могу. — Не можешь вынести? — Так горячо. Почти больно. Он улыбнулся. — Так чего же ты хочешь? — Я хочу, чтобы ты вонзился в меня. — Видишь, Мириам, я кое-что значу. — Кто ты, Бренда? — Я замок. — А еще ты кто? — Шлюха. — Я не слышу, чтобы ты часто повторяла это. — Шлюха, тебе горячо? — Да, да, пожалуйста. Примерившись, чтобы войти в нее, чувствуя головокружение от восторга, возбужденный, наэлектризованный от сознания власти, которой он обладал, Салсбери не питал иллюзий относительно того, что оргазм, возникший в мягких глубинах женщины, самая важная сторона этого изнасилования. Его готовность, наполненность, даже семяизвержение были лишь заключительной точкой в конце предложения, заключением его декларации о независимости. За последние полчаса он уверился в себе. Он освободился от дюжины мерзких шлюх, которые превращали в кошмар всю его жизнь, в том числе и от матери. Особенно от матери, этой богини-шлюх. После нее явились фригидные девицы, и девицы, которые смеялись над ним, и девицы, которые издевались над его неважной техникой, и девицы, которые отвергали его с нескрываемым отвращением, и Мириам, и презренные проститутки, к услугам которых он вынужден был прибегать в последние годы. Бренда Маклин стала случайным метафоричным явлением. Если бы не подвернулась она, то на ее месте оказалась бы другая, сегодня или завтра, или послезавтра. Она была лишь куклой в руках шамана, тотемом, с помощью которого Салсбери изгонял всех шлюх из своего прошлого. Каждый дюйм его продвижения в лоно Бренды — это еще один год его прошлой жизни. И каждый жест, чем грубее, тем лучше, свидетельство его триумфа. Он истолчет ее, измолотит, превратит в кусок мяса. Ей будет очень больно, но, причиняя ей эту боль, он будет представлять, что кромсает всех баб, которых он так ненавидел. Попирая это нежное белокурое животное, неумолимо меся эту плоть, разрывая ее на кусочки, он докажет свое превосходство над всеми ними. Он раздвинул ее бедра и наклонился к ней поближе, но едва он коснулся ее, не успев даже войти внутрь, как неожиданно началось семя извержения. Ноги не выдержали его. Закричав, он упал на Бренду. Она извивалась на подушках. Его охватила паника. Нахлынули воспоминания о прежних неудачах, кислые взгляды, которыми его провожали, презрение, его стыд и отчаяние из-за этого. Он прижал Бренду к подушкам, навалившись на нее всем телом. В отчаянии он произнес: «Ты кончила, девочка. Ты дошла до пика и кончила, ты меня слышишь? Ты понимаешь? Я тебе говорю, ты закончила». Подушки заглушили ее ответ. «Чувствуешь? Ты чувствуешь?» Подняв голову, она воскликнула: «Боже, да! Ты не испытывала прежде ничего подобного. Нет еще. Никогда». Она задыхалась. — Чувствуешь? — Чувствую. — Горячо? — Так горячо. О-о-о. Теперь все. Ты закончила. Она перестала извиваться под ним. — Закругляйся. Вот и все. — Так здорово, нежно. Ты маленькое животное. И тут она, наконец, ослабла. В дверь позвонили. Что за черт? Она не двигалась. Рванувшись от нее прочь, он вскочил на ноги, пытаясь шагнуть в спустившихся до щиколоток брюках, и едва не упал. Он подхватил трусы, натянул их, затем напялил брюки. — Ты говорила, что никого не ждешь. — Не ждала. — Тогда кто это? Бренда перевернулась на спину. Она казалась пресыщенной. — Кто это? — допытывался он. — Не знаю. — Ради бога, оденься. Она лениво поднялась со своего ложа. — Быстрее, черт побери! Она покорно натянула одежду. Он подошел к одному из выходящих на улицу окон, отогнул край шторы всего на дюйм, лишь бы увидеть крыльцо. У дверей стояла женщина, не подозревая о том, что ее разглядывают, в сандалиях, белых шортах и оранжевом джемпере с глубоким вырезом. Она выглядела еще лучше, чем Бренда Маклин. — Я оделась, — сообщила Бренда. В дверь снова позвонили. Отпустив штору, Салсбери сказал: — Там женщина. — Лучше выйди к ней, но постарайся избавиться от нее. Делай, что хочешь, только не пускай ее в дом. — А что мне сказать? — Ну, если кто-то, кого ты не знаешь, тебе вообще ничего не придется говорить. — А если нет? — Скажи, что у тебя болит голова. Жуткая мигрень. Теперь иди. Она вышла из комнаты. Когда он услышал, как открывается входная дверь, он снова отогнул бархатистую портьеру и увидел улыбку на лице женщины в оранжевом джемпере. Она что-то произнесла, Бренда ответила, и радостное выражение на лице гости сменилось озабоченным. За разделявшими их стенами и окнами голоса были почти не слышны. Он не мог следить за ходом беседы, но, похоже, она завершалась. «Может быть, стоило впустить ее сюда?» — подумал он. «Использовать кодовую фразу, а потом заняться ими обеими?» «Но что, если ты впустишь ее сюда, а там вдруг окажется, что в ее программе есть слабое место?» «Маловероятно. А что, если она не из этого города? Например, родственница из Бэксфорда? Что тогда?» «Тогда ей пришлось бы умереть. А как бы ты отделался от ее трупа?» Сдерживая дыхание, он произнес: «Возвращайся, Бренда, шлюха ты этакая! Гони ее прочь!» В конце концов, незнакомка отошла от дверей. Салсбери мельком увидел зеленые глаза, губы, как спелые вишни, изящный профиль, ложбинку на груди в смелом вырезе свитера. Когда она повернулась к нему спиной и стала спускаться по ступенькам, он заметил, что ее ноги так же сексуальны, как и у Бренды. Сексуальны и элегантны даже без чулок. Длинные, стройные, гладкие, как на картинке. Нежные мускулы подрагивали, крутились, удлинялись и сокращались при каждом шаге. Животное. Здоровое животное. Его. Животное. Как и все, они теперь его. В конце усадьбы Маклинов она повернула налево, навстречу полуденному солнцу, и в мареве жаркого дня быстро скрылась из виду. В гостиную вернулась Бренда. Когда она попыталась сесть, он приказал: «Встань! Посередине комнаты!» Она выпрямилась, держа руки по швам. Вернувшись на софу, он спросил: «Что ты ей сказала?» — Что у меня разболелась голова. — Она тебе поверила? — Думаю, да. — Ты ее знаешь? — Да. — Кто она? — Моя невестка. — Она живет в Черной речке? — Почти всю жизнь. — Выглядит великолепно. Она была в списке претенденток на звание «Мисс Америка». — Да. А когда это было? — Лет 12-13 назад. Все еще выглядит года на 22. Ей 35. Она выиграла? Оказалась третьей. Готов ручаться, это было большим разочарованием для Черной речки. Ей было наплевать. Наплевать? Это почему? Ее вообще мало что волнует. Так ли? Она такая. Всегда счастлива. Как ее зовут? Эмма. А фамилия? Торп. Торп? Она замужем? Да. Он нахмурился. За этим полицейским? Он начальник полиции. Боб Торп. Точно? И что она с ним делает? Бренда недоумевающе мигал. Хорошенькая зверюшка. Он мог поклясться, что все еще чувствует ее запах. — Что ты имеешь в виду? — спросила она. — То, что я сказал. — Ну, они женаты. — Такая женщина и здоровый тупой полицейский. — Он не тупой, — возразила она. — Мне он показался тупым. Он чуть поразмыслил, затем улыбнулся. — Твоя девичья фамилия Торп? — Да. — Боб Торп твой брат? — Мой старший брат. — Бедняга Боб. Он с удовольствием распростерся на спине, скрестил руки на груди и расхохотался. Сначала я добрался до его сестренки, а теперь очень скоро я доберусь до его жены. Она неуверенно улыбнулась, нервно улыбнулась. Мне следовало бы быть осторожнее, так? Осторожнее? — переспросила она. Боб, может быть, и тупой, но уж зато здоров, как бык. Он не тупой, — продолжала настаивать она. У нас в колледже была девушка по имени София. Она смущенно молчала. София Брукмен. Господи, как я ее хотел. Любил ее? Любовь — это ложь, миф, дерьмо собачье. Я просто хотел развлечься с ней. Но она отфутболила меня после нескольких свиданий и стала встречаться с другим парнем, Джоем Данканом. А знаешь, чем занялся Джой Данкан после колледжа? Откуда мне знать? Отправился в университет. И я тоже. Год изучал криминологию. Я специализировалась по истории. Но он провалился и вылетел. А я нет. И кончил полицейским в родном городе. Прямо как мой брат. А я отправился в Гарвард. Нет, правда? Я всегда был лучше одет, чем Джой. Кроме того, он был скучный, как фонарный столб. И я ведь был куда остроумнее его. Джой не читал ничего, кроме дежурных шуток в Reader's Digest, а я каждую неделю читал «Нью-Йоркер». Я не похожа на вас обоих. И, несмотря на все это, София предпочла его. Но знаешь ли что? Что? Именно в «Нью-Йоркере» я заметил впервые кое-что, натолкнувшее меня на мысль о подсознательном воздействии в конце 50-х. Какая-то редакционная статейка, так, заметка в конце колонки. Даже забыл, о чем именно она была. Но главное, она побудила меня начать. Что-то в «Нью-Йоркере». Бренда вздохнула, переминаясь с ноги на ногу. Устала стоять? Немного. Тебе скучно? Немного. Шлюха. Она глядела на пол. Раздевайся. Восхитительная власть. Она переполняла его. Он упивался ею. Но что-то изменилось. Поначалу власть воспринималась им как ровный бурлящий поток. Какое-то время, как мягкое гудение внутри, конечно, воображаемое, но все равно электризующее, река власти, по которой он плыл по собственной воле, но вот сейчас, и вообще в некоторые промежутки времени, он ощущал не постоянный поток, а словно непрерывный ряд коротких острых ударов. Власть тогда уподоблялась стрельбе из подводного ружья. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Этот ритм возбуждал его. В голове возникал хоровод разных мыслей, но ни одну он не успевал додумать, отвлекаясь на следующую. Джой Данкан, Гарвард, ключ-замок, Мириам, его мать, темноглазая София, груди, секс, Эмма Торп, шлюхи, Даусон, Бренда, нарастающая эрекция, его мать, Клингер, Бренда, власть, солдатские сапоги, ноги Эммы. Теперь что? Она стояла раздетая. «Иди сюда», — приказал он. «Маленькое животное, опустись на пол, на колени». Она встала на колени. «Прекрасное животное, я тебе нравлюсь». «Пока нравишься». «Пока что?» «Пока я не доберусь до твоей невестки». «Эммы?» «А он пускай посмотрит». «Кто?» «Этот тупой полицейский». «Он не тупой». «Сладкая девочка, ты возбуждена, Бренда?» «Мне становится все жарче, как раньше». «Ну, разумеется. Горячее и горячее. Меня все трясет». «Ты хочешь меня еще сильнее, чем раньше?» «Иди ко мне». «Все горячее и горячее?» «Я стесняюсь». «Нет, вовсе нет». «О, Боже! Чувствуешь, как хорошо?» «Очень хорошо». «Нет, ты совсем не похожа на Мириам». «Кто такая Мириам?» «Неплохо бы, если бы этот старый потаскун видел меня сейчас». «Кто? Мириам?» «Но он был бы оскорблен в лучших чувствах. Начал бы цитировать Библию. Да кто?» «Даусон». «Пожалуй, даже не смог бы этого вынести». «Я боюсь», — внезапно призналась она. «Чего?» «Не знаю. Перестань бояться. Ты не боишься». «Ладно». «Ты боишься?» Она улыбнулась. «Нет». «Ты собираешься заняться со мною?» «Да я, черт побери, просто размолочу тебя. Горячо, а?» «Да, я вся горю. Скорее, ну же, давай. Клингер и его проклятые харисточки». «Клингер? Все-таки он странный какой-то. Ты идешь ко мне?» «Уже вонзаюсь. Я громаден, как конь». «Да, я хочу тебя. Я горю». Похоже, и Мириам была не в себе. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В понедельник, в 17:00, Бадди Пеллинари, которому нужно было где-то провести 7 часов до начала работы на лесопилке, зашел в лавочку Эдисона посмотреть, не поступили ли новые журналы. Больше всего он любил те, где было много картинок. People, Travel, Nevada, Arizona Highways, Vermont Life, а также фотожурналы. Он обнаружил пару номеров, которых у него не было, и подошел к прилавку, чтобы расплатиться. Дженни сидела за кассой. На ней была белая блузка с желтыми цветами, а ее длинные черные волосы были густыми и блестящими и казались только что вымытыми. — Вы выглядите очень хорошо, мисс Дженни. — Вот как? — Ну, спасибо, Бадди. Бадди залился краской и пожалел, что начал этот разговор. Она продолжала. — Хорошо ли вы поживаете? — Не жалуюсь. — Отрадно слышать. — Сколько я вам должен? — Пара долларов у вас найдется? Он сунул руки в карман и вытащил немного мелочи, несколько смятых бумажек. — Разумеется, вот. — Я должна вам сдачу, — подсчитав, сказала она. — Я думал, они стоят дороже. — А разве вы не знаете, что вам полагается скидка? — Я уплачу целиком. Не хочу никакого особого отношения. — Вы близкий друг семьи, — возразила она, грозя ему пальцем. — А мы делаем скидку для всех близких друзей семьи. Сэм рассвирепеет, если вы откажетесь. Так что эту мелочь положите обратно в карман. — Ну, спасибо. Всегда рады вам, Бадди. — А Сэм здесь? Она махнула в сторону дверей, скрытых за портьерой. Наверху готовит обед. Мне бы нужно кое о чем рассказать ему. — Что рассказать? — поинтересовалась она. — О том, что я видел. — А мне не можете рассказать? — Ну, лучше ему. — Тогда можете подняться наверх, если хотите. Но это приглашение испугало его. В чужих домах он всегда чувствовал себя неуютно. — А у вас нет наверху кошки? — Кошки? — Нет. Ни кошек, ни прочих братьев меньших. Он понимал, что ей незачем ему врать, и все же кошки — такие существа. Возьмут, да и притаятся в самом неожиданном месте. Через 2 недели после того, как умерла его мать, его пригласил в гости приходской священник. Преподобный Поттер и миссис Поттер провели его прямо в гостиную, где хозяйка выставила на стол домашние пирожные и кексы. Он присел на диван, сдвинув колени и положив на них руки. Миссис Поттер приготовила горячий шоколад. Преподобный Поттер разлил его по чашкам. Оба они сели напротив Бадди в кресло. Некоторое время все было так мило. Он ел имбирный хлебец и пирожные с красной и зеленой глазурью, пил какао, много улыбался и мало говорил, как вдруг внезапно громадный белый пушистый кот прыгнул ему на плечо, затем на колени, на мгновение зацепившись за них когтями, потом соскочил на пол, а он даже не подозревал, что они держат кошку. Разве это было честно? Не сказать ему об этом. Кот устроился на подоконнике возле дивана. И долго он собирался там сидеть? Все время, пока Бадди бы ел? Парализованный страхом, не в состоянии произнести ни слова, страстно желая закричать, Бадди пролил шоколад на ковер и обмочился. Из него потекло прямо на парчевую обивку дивана преподобного Поттера. Какой ужас! Какой стыд! Больше он никогда не ходил в тот дом и церковь перестал посещать, хотя за это его, возможно, ждали адские муки. «Бадди!» — она заставила его очнуться. «Что? Так вы собираетесь подняться и поговорить с Сэмом?» Складывая свои журналы, он покачал головой. «Нет-нет, я потом ему расскажу. Как-нибудь в другой раз. В другой. Не сейчас». И он направился к двери. «Бадди!» — он оглянулся. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Нет». Он натянуто рассмеялся. «Нет, ничего. У меня все в порядке». И он поспешно вышел из магазина. Оказавшись опять в своей двухкомнатной квартирке на другой стороне Мейн-стрит, он прошел в ванную, помочился, а потом открыл бутылку Кока-Колы и, усевшись в кухне за столиком, стал просматривать журналы. Прежде всего он пролистал оба журнала, разыскивая статьи про кошек, картинки с изображением кошек и рекламу кошачьей еды. Он нашел 2 страницы, которые оскорбили его, и разорвал их, даже не посмотрев, что там на обороте. Он методично рвал каждую страницу на 10 мелких кусочков, а затем ворох обрывков выбросил в корзину для бумаг. И только тогда он расслабился и принялся рассматривать иллюстрации. Добравшись до середины первого журнала, он наткнулся на статью о команде водолазов, которые, как ему показалось, пытались обнаружить старинный корабль с сокровищами. Больше 2 слов из 5 он не мог разобрать, но зато с величайшим интересом рассматривал иллюстрации и тут внезапно вспомнил, что видел прошлой ночью в лесу. Рядом с лесопилкой, когда пошел помочиться, в 4:45 утра, этот день он тщательно отметил на календаре, водолазы, выходящие из резервуара, с фонариками и ружьями в руках. Это было так глупо, что он не мог их забыть. Так смешно и так жутко. Они выглядели неестественно там, где он их видел. Они не охотились за сокровищами ночью в бассейне. Тогда что же они делали? Он все думал об этом и думал, но просто не мог ни до чего додуматься. Ему хотелось бы, чтобы кто-нибудь растолковал ему, в чем тут дело. Но он знал, что над ним только посмеются. На прошлой неделе, однако, ему пришло в голову, что в Черной речке есть человек, который выслушает его, поверит ему и не будет смеяться, каким бы глупым ни показался его рассказ. Сэм. У Сэма всегда находилось для него время, даже до того, как умерла мать. Сэм никогда не смеялся над ним, не говорил свысока и не оскорблял его чувств. Более того, по крайней мере, по мнению Бадди, Сэм Эдисон был самым расчудесным человеком в городе. Он знал буквально обо всем на свете, или так казалось Бадди. Если и был кто способный растолковать ему, что же он видел, то это, конечно, Сэм. С другой стороны, Бадди не хотелось выглядеть дураком в глазах Сэма. Он заставил себя самого искать ответ и именно поэтому не решился пойти к Сэму, когда вспомнил о нем в прошлую среду. И вот нынче в магазине он, наконец, решился поведать Сэму о том, что так занимало его мысли. Но Сэм был наверху, в комнатах, незнакомых Бадди, и поэтому сразу возник вопрос о котах. Так что теперь у него было время самому поломать голову. Если Сэм окажется в книжном отделе, когда Бадди придет туда в следующий раз, то он, возможно, отважится рассказать ему эту историю, но не раньше, чем через несколько дней. Он сидел на солнышке, послеполуденные лучи которого пробивались сквозь шторы, попивал кока-колу и размышлял.